Неронова с полчаса уже стояла у окна, нетерпеливо наигрывая пальцами по стеклу. В столовой у прибора Веры под салфеткой лежал подарок для новобрачной. «Едут», — сказала Аннушка, прибежавшая с угла. Надежда Васильевна перекрестилась и побледнела. Зорко и смущенно в то же время она искала в лице целовавшей ее Веры следов волнений и откровений, которые должна была дать ей прошлая ночь. Ничего. Так же бездумно было выражение ее глаз, так же невинна улыбка. Барон, целуя руку тещи, казался непроницаемым. Поля доложила, что пирог подан. С двусмысленными, странными для Веры улыбками встретили ее обе горничные, и даже кухарка Настасья выскочила в переднюю взглянуть на новую барыню. Вера спокойно принимала все поздравления. «Ты была умницей?» — на ухо шепнула ей мать. Вера не поняла. Она порылась в своей памяти, вспомнила про салоп на диване и покраснела. «Да, мамочка». Надежда Васильевна просияла. «Ну, слава Богу, слава Богу! Ах, сокровище ты мое!» Она взволнованно расцеловала лицо дочери. «Какая прелесть!» — крикнула Вера, раскрывая найденный под салфеткой футляр. Это был тяжелый, золотой чешуйчатый браслет, изображавший змею. Он запирался замком, головой змеи, сверкавшими изумрудными глазками. Вера горячо поцеловала руку матери и тотчас же надела браслет на свою узенькую кисть. «Ручка-то словно у цыпленка, кости тоненькие», — умиленно заметил барон. «Белая кость», — насмешливо подумала артистка, — «с такими руками жизни не завоюешь. Надо век на готовом жить». «Что же это ты, глупенькая, в темный бархат вырядилась? Очень нравится, мамочка». «Нет-нет, это неприлично. Все у места хорошо. Тебе к крестной экспримонам с визитом надо ехать, а потом к полковым дамам. Что о тебе подумают? Сейчас же переоденься дома. Берите, Николай Федорович, мою карету на весь день». Незаметно пролетели счастливые часы новой беспечной жизни, и опять надвинулась враждебная ночь. Когда Вера, зевая, вошла в спальню и начала раздеваться, она в зеркале разглядела лишние подушки и побледнела от гнева. «Я тебе что сказала? Дрянь, негодная!» — взвизгнула она. «Сейчас уноси подушки. Я тебя буду бить, если ты не будешь слушаться». Лизавета выкатилась из спальни и наткнулась на барона. «Что за крики? А, вот как! Неси, неси! Слушайся, барыни!» И он добродушно засмеялся. Вера подкатила к двери тяжелое кресло и улеглась, завернувшись в свой халатик. Ей хотелось спать, но взвинченные нервы не давали покоя. Она невольно прислушивалась. В доме уже затихли звуки, скоро все погрузилось в сон. Ресницы Веры сомкнулись. Вдруг в гостиной скрипнула половица. Вера села и замерла, вытянув шею. От легкого стука в дверь она задрожала, словно в ознобе. «Верочка, милая, ты спишь?» Она молчала, готовая разрыдаться, какой беспомощной чувствовала она себя. «Верочка, пожалей меня, здесь холодно, я простужусь». И он действительно чихнул. Это было так внезапно и смешно, что Вера рассмеялась и уткнула лицо в подушку. Вдруг тяжелое кресло покатилось по паркету. С подавленным криком Вера юркнула под одеяло, натянула его на голову и замерла. Но за спиной своей она слышала застенчивые движения большого, враждебного ей существа. «Он раздевается? Неужели? Как он смеет? Какая дерзость!» Барон лег и сконфуженно замер. «Ты не спишь, Верочка?»